Вот и все. Надолго, до следующей весны, опустели поля. Вместе с дождями припала к ним голым и неуютным глухая осенняя тишина. Березовые колки, недавно нежно золотившиеся и словно плывущие в чистом голубом пространстве бабьего лета, посерели под дождями, прижались к земле и стали меньше. Андрей вышел за околицу Полевского и невольно замедлил шаги, охваченный грустью предзимья. Он возвращался с большого праздника, который по традиции каждый год устраивали в совхозе после уборочной. Возвращался, поздравив с победой ребят из Самошкинского звена, радостный за них. Он ушел незаметно, чтобы сейчас, в эти минуты, побыть одному. Из Полевского, от высокого белого дома культуры, доносилась громкая веселая музыка. Торжественная часть давно закончилась. Молодежь танцевала, а мужики постарше скучились на втором этаже, где был буфет. Иван Иванович Самошкин, поставив рядом с собой транзисторный приемник, подаренный ему за ударную работу, невесело говорил: «А мне ведь, мужики, пенсия нынче выходит. По самой, что ни на есть, чистой спишут. Сеять без меня будете, а я отдыхать. Здоровья-то нет. Все изроблено да отвоевано. Имею я право отдыхать?» Мужики дружно кивали головами и соглашались: «Имеешь. А вот как я без работы? Это вы знаете, куда я?» Тут мужики отмолчались, а Иван Иванович продолжал елозить рукавом нового пиджака по столу и снова говорил: «Я ж только работать умею, а отдыхать не умею. Как я отдыхать буду?» «Научишься», — успокаивали его мужики. «Никто чё-то не научился», — печально гнул свою линию Иван Иванович. «Вот кто меня постарше на пенсию повыходили. 2-3 года и в ящик, да в песочную гриву. Не пойду я ни на какую пенсию, работать буду. Я еще долг свой не отработал. У меня ж 3 сына, и все по городам разлетелись. Выходит, мне за них надо трудиться». Но тут появилась его дородная супруга и, не дав договорить, позвала Ивана Ивановича домой. А мужики продолжали тосковать и сходились на том, что если есть рядом один такой человек, как Самошкин, уже хорошо, надежней как-то. Незаметно перекинулся разговор на других старших мужиков, многих из которых уже не было, но которых все помнили, и получалось, что мужики те настоящие, и не грех их помянуть в такой хороший день. Были помянуты Федоры, Иваны, Василии, ушедшие в землю, на которой они всю жизнь работали. А на первом этаже голос модного певца оглушительно ревел, веселя молодое поколение села Полевского. Андрей вышел на трассу и тихонько пошагал по ней, зная, что все равно догонит какая-нибудь машина и подвезет. Было тихо, и в полях, как вечером, накапливались сумерки, потому что дневной свет угасал и терялся от низко ползущих над колками туч. Андрей шел, и на душе было спокойно, как бывает спокойно после большого и трудного дела, сделанного в срок и надежно. Сильнее темнело в полях, осязаемей ложилась тишина на усталую землю, и ощутимей тянуло холодом. Зима была рядом, и чувствовалось, как она дышала. А на утро выпал первый ранний в этом году снег. Белый свет, неверный, дрожащий, проник в дом и словно сказал: «Осень кончилась, скоро придут настоящие снега, бураны и морозы». И еще одно годовое кольцо, по которому движется людская жизнь, замкнется. Проснувшись, Андрей долго смотрел в окно на обвисшие, лохматые от снега ветки тополя. Придавленный пушистой и белой стылостью, тополь казался ниже, чем был на самом деле. А дальше, насколько хватало глаз, виднелись белые крыши и телевизионные антенны, тоже белые, необычно толстые. Там, за окном, было холодно. И поэтому еще приятней нежилось в теплой и мягкой постели. Из-за ленты бора выкатилось солнце, и стерильно чистый, но безжизненный до этого снег ожил. Заискрился, засверкал. В считанные минуты в мире все изменилось. Словно откликаясь на столь прекрасное зрелище, невидный где-то над окном чирикнул, вернее, пропищал воробей. Вера ушла в школу. Тетя Паша гремела на кухне кастрюлями. Андрея никто не торопил, и он поднялся только перед обедом. На улице уже таяло. Грязные полосы протянулись от машинных колес. Следы редких прохожих становились гуще, тоже сливались в извилистые грязные полосы. Но все равно ощущение яркого белого света не покидало, не исчезало. Поселившись, оно прочно жило.